можно попросить тебя об одолжении?» «Смотря о каком», — настороженно проговорил Каллен. «Ничего особенного я не попрошу», — заверила я. Эдвард с явным интересом ждал моей просьбы. «Пожалуйста, не мог бы ты предупреждать перед тем, как снова решить меня не замечать? Это очень облегчит мне жизнь». Я волновалась и чертила круги на поверхности лимонадной бутылки. «Вполне разумно», — отозвался Эдвард, плотно сжав губы, будто с трудом сдерживал смех. «Спасибо. У меня тоже есть одна просьба». «Хорошо, но только одна. Скажи, кто, по-твоему, я такой?» «Упс. Нет, только не это». «Ты обещала выполнить одну просьбу без ограничений», — напомнил он. «А ты сам никогда не нарушал обещаний?» «Пожалуйста, хотя бы одно из твоих предположений. Я не буду смеяться, честно». «Нет, точно будешь». В этом я нисколько не сомневалась. Эдвард потупился и умоляюще взглянул на меня из-под опущенных ресниц. «Ну, пожалуйста». Я молчала, почти поддавшись его воле. «Боже, что он со мной творит?» «Чего ты хочешь?» «Хоть одну из догадок». Золотистые глаза прожигали меня насквозь. «Тебя укусил радиоактивный паук?» «Неужто он меня гипнотизирует? Или я просто слабовольная тряпка?» «Маловероятно». «Прости, это все, что я могу предположить», — обиженно сказала я. «Пока что не теплом», — распалял меня Эдвард. «Хорошо, хоть смеяться перестал». «Значит, пауки тут ни при чем?» «К сожалению». «И радиация тоже?» «Увы». «Вот черт!» «Представляешь, дело даже не в криптоните», — усмехнулся он. «Ты же обещал не смеяться», — напомнила я. «Со временем я во всем разберусь». «Это совершенно не обязательно», — неожиданно серьезно проговорил Каллен. «Почему?» «А что, если я вовсе не Супермен, и тебя ждет разочарование?» Эдвард улыбнулся, однако его глаза остались мрачными. «Да, понимаю», — задумчиво протянула я. «Правда?» Его лицо вдруг стало напряженным, будто он пожалел, что сболтнул лишнее. «Наверное, это человек опасный», — предположила я, задумчиво поднимая одну бровь. По лицу Каллена было ясно, что он испытывает противоречивые чувства. «Опасный, но неплохой», — шептала я, качая головой. «Не верю, что ты можешь быть плохим». «Ошибаешься», — чуть слышно произнес Эдвард, опустил глаза и, взяв со стола крышку от лимонада, стал задумчиво вертеть ее в руках. Мы молчали, пока я не заметила, что в столовой никого нет. «Опоздаем!» — закричала я, неловко вскочив на ноги. «Я не иду на биологию», — заявил Каллен, быстро крутя крышку между пальцами. «Почему?» — удивилась я. «Прогуливать иногда полезно», — невесело усмехнулся Эдвард. «Ну, а я пошла», — проговорила я. Получать нагоняй за прогулы совсем не хотелось. «Ладно, пока», — сказал он, не сводя глаз с крышки. Развернуться и уйти от него было совсем непросто. Но тут зазвенел звонок, а Эдвард даже не шелохнулся. Я понеслась в класс. Мысли кружились еще быстрее, чем крышка в длинных белых пальцах. На некоторые вопросы у меня появились ответы, но они мало проясняли ситуацию. Хорошо, хоть дождь перестал. Мне повезло. В класс я попала чуть раньше мистера Баннера. Пробираясь к своей парте, я ловила на себе взгляды Майка и Анжелы. Ньютон выглядел обиженным, а Анжела сильно удивленной. Через секунду в класс вошел мистер Баннер с маленькими картонными коробками в руках. Положив коробки на парту Майка, он велел ему их раздать. «Итак, рассмотрим содержимое коробок», — — начал учитель, усаживаясь за свой стол.